Я разжал замысловатую металлическую скрепку и прикрепил на стену два первых листа. Ленинская доктрина номер 3. План осуществления всемирной коммунистической программы всенародного созидания. Исходя из основных задач, содержащихся в исторической работе Владимира Ильича Ленина, очередные задачи советской власти из программы КПСС, принятой на 22-м съезде КПСС, и декларации Московского совещания государств-участников Варшавского договора, Москва, ноябрь 1978 года, Коммунистическая партия Советского Союза призывает все государства и народы решительно встать на путь твердой приверженности политике мира, разрядки напряженности. Дальше эти страницы я читать не стал и подумал, что американцы тоже этого делать не станут. Я прикрепил следующее. Что выдвинутая Лениным доктрина о полной гибели капитализма и полной победе системы социализма к 2000 году находит свое реальное осуществление на практике. Нет, пустая трата времени. Следующее. Я отщелкал еще несколько страниц сплошной демагогии. А вот это уже интереснее. В развитии плана наметить следующие политико-военные варианты охвата социализмом стран капиталистической зоны. Я быстро пробежал глазами несколько страниц перед тем, как запечатлеть их на пленку. Меня поразило, что Ракитин, а затем Меркулов, серьезно восприняли этот бред. Вроде взрослые люди, а испугались. Следующая часть была заглавлена «Соревнования экономики двух систем – социализма и капитализма». Я отснял десяток страниц, даже не заглянув в текст. На этом у меня кончилась первая пленка. Было уже без 10:09. Если я буду изучать это произведение, я не закончу съемку до полуночи. За четверть часа я прикончил доктрину. И пока складывал по порядку страницы, прочитал одну из них. Благодаря успешным действиям Главного управления ТКГБ СССР, уже в настоящее время удалось вывести в СССР чертежи французского истребителя «Мираж F1», лазерный гироскоп американской фирмы Honeywell и многое другое. Используя внутренние противоречия между Соединенными Штатами и их партнерами Японией, Канадой, Великобританией и другими, расширить радиус изоляции Соединенных Штатов. Создать политику экономического пресса на Соединенные Штаты, для чего использовать неограниченные сырьевые возможности СССР и стран СЭВА. В настоящее время СССР осуществляет контроль над мировой добычей нефти 40%, алмазов 60%, меди 70%, никеля 60%, бокситов 90%. К 1995 году Соединенные Штаты Америки должны быть лишены в первую очередь стали, титана, никеля, хрома и алюминия, необходимых компонентов для производства самолетов и подводных лодок, а также других жизненно необходимых стратегических ресурсов, в особенности ресурсов для ядерной энергетики. По коридору кто-то ходил. Я замер. Стою на полустаночке в цветастом полушалочке. Бог ты мой. Я забыл, совершенно забыл, что в нашей прокуратуре, как и во многих других приличных заведениях, была уборщица по имени Серафима Ивановна, которую сотрудники боялись больше, чем Пархоменко, хотя профиль их деятельности некоторым образом совпадал. Серафима была профессиональной доносчицей. Она махала метелкой по вечерам, по крайней мере, в 4 организациях, в связи с чем являлась в прокуратуру очень поздно, делала вид, что наводит чистоту, и заработок ее был равен месячному окладу начальника следственной части. Я быстро засунул бумаги в шкаф, погасил свет и, согнувшись в три погибели, притаился в стенном шкафу, служившем Семену Семеновичу гардеробной. Как и следовало ожидать, Серафима недолго задержалась в криминалистическом кабинете и вообще в здании прокуратуры. Размявшись от получасового сидения в неудобной позе, я продолжил свое черное дело. Проследовал послужной список Касарина и дальше, о чем мне было хорошо известно.